Да, я за съезд во всяком разе. Спасибо, спасибо. А ты не злись, блеснув кремовыми зубами, сказал Сеня. Умрешь от злости. Умирают от доброты, усмехнулся Сурков. Расскажи лучше, как арестовали тебя и как убежал, а? Примирительно сказал Сеня. А кто говорит это? Перебил он себя, прислушиваясь к доносившемуся из распахнутых окон страстному голосу кореянки. Так о чем же сначала? Как арестовали или кто говорит? Сначала арестовали как? Говорит корейская революционерка Мария Цой. Из русских подданных. Русскую гимназию кончила. Докладывает о восстании в Корее. Она только что оттуда. Рад я, что вы пришли. Тебе рад. В первый раз широко улыбнулся Сурков и крепко сжал Сенину руку. Из окон донеслись гомон одобрения, шумное сморкание, скрип отодвигаемых парт. «Могу хорошим обедом угостить», — говорил Сурков. «Мы на квартире у местного врача стоим». «Да знаю уж, знаю. Сына его с Мартемьяновым встретили. Славный паренек, по-моему. Мог бы быть, коли б не портили. А портит кто?» «Добряки вроде тебя. Людей в его годы нужно больше ругать, а вы его хвалите», — сказал Сурков, грузно поднимаясь навстречу выходящим из школы корейцам. «Вот и Алеша». «Вот тебе союзничек, Алеша. Сеня Кудрявый». «Ну, не совсем союзничек», — смеялся Сеня. «У него оттеночек от твоего оттеночка», — издевался Сурков. «Видал сумасшедшего дурака?» — весело и тоненько сказал Алеша Маленький, указывая на Суркова большим пальцем и взглядывая на Сеню своими живыми умными глазами. «Пусть-ка он лучше тебе расскажет, как его американцы подвели». «Ну а что американцы?» — спросил Сеня. «Он всю свою тактику строил на противоречиях между американцами и японцами», — пояснил Алеша. «А они сейчас вместе с японцами громят под Шкотовым Бредюка». «Глупости все это», — отмахнулся Сурков. «Ну как, интересно на съезде?» — спросил Сеня у Алеши. «Я не понял ни слова, ну, кроме как сам говорил. Ежели по моей речи судить, так интересно», — тоненько отвечал Алеша Маленький. «Цой, обедать с нами», — сказал Сурков кореянке с группой окружавших ее корейцев, тоже вышедшие на крыльцо. «Обедать с вами?» Она на мгновение заколебалась. Ее быстрые темно-карие глаза чуть-чуть задержались на Суркове. «Нет, я обещалась в корейскую роту». Со вздохом сказала она и тряхнула челкой. «У них несчастье. Караульный шалил с ружьем и нечаянно убил русского мальчика. Они постановили расстрелять его. Ну, а я думаю, он уже и так наказан смертью мальчика». Недобрый народ», — усмехнулся Сурков. «Ты скажи им, чтобы они его лучше из отряда выгнали, коли он с винтовкой обращаться не умеет». «Ну, пошли обедать». Алеша Маленький, сильно соскучившийся и проголодавшийся на съезде, весело крутил ежовой своей головой и безумолку говорил о том, какой им Аксинья Наумовна, должно быть, приготовила обед, и какой Сеня, видать, умник, если не согласен с Сурковым, и что хорошо бы поспать после обеда. Сеня, пересмеиваясь с ним, расспрашивал Суркова о его жизни за год, что они не виделись, но Сурков или отвык от сеней, или был слишком занят своими мыслями, только он все время переводил разговор на дела –